Глава 11. Приближение Аслана. Тем временем Эдмунд переживал одно разочарование за другим. Когда гном ушел готовить сани, он надеялся, что сейчас колдунья станет чуточку добрее с ним, как это уже было при первой встрече. Но она ничего ему не говорила, даже не глядела на него. Эдмунд, набравшись смелости, попросил: «Пожалуйста, Ваше Величество, дайте мне хоть немного турецких сладостей, вы же говорили». Она резко бросила ему: «Молчи, дурак». Потом, по-видимому, все-таки передумала и сказала, как бы рассуждая вслух: «Однако будет не кстати, если это отродье по дороге свалится в обморок». И хлопнула в ладоши. Появился другой гном. «Поесть и попить этому человеческому отродью», — приказала она. Гном ушел и вскоре принес воду в железной кружке и ломоть простого хлеба, правда, довольно толстый, на жестяной тарелке. При этом он оскалился самым омерзительным образом, приговаривая с издевкой: «Турецкие сладости для маленького принца, ха-ха-ха!» «Унеси это», — угрюмо сказал Эдмунд, — «не хочу сухого хлеба». Колдунья неожиданно обернулась. Выражение ее лица было так ужасно, что мальчишка поспешно извинился и торопливо начал есть хлеб, откусывая маленькие кусочки. Хлеб был таким черствым и заплесневелым, что Эдмунд с трудом заставлял себя проглотить его. Он все еще жевал хлеб, когда вернулся первый гном и доложил, что сани поданы. Белая колдунья встала и направилась к выходу, сделав знак Эдмунду следовать за ней. Когда они вышли во двор, снова шел снег. Колдунья не обратила на это никакого внимания и приказала Эдмунду сесть рядом с нею в сани. Перед тем, как тронуться с места, она кликнула Маугрима, и тот примчался в припрыжку, как огромная собака, и замер возле саней. «Возьми самых быстрых из своих волков», — приказала она. «Беги с ними к дому бобров и перебей всех, кого там найдешь. А если они ушли, сразу же гоните, что есть мочи, к каменному столу, но чтобы по пути вас никто не видел. Там спрячьтесь и ждите меня. Мне же придется проехать много миль к западу, чтобы добраться до места, где можно переправиться через реку. Ты должен обогнать людей и раньше них оказаться у каменного стола. И не мне тебя учить, что надо с ними сделать». «Слушаю и повинуюсь, королева», — прорычал волк и с места помчался по снегу, как лошадь, припустившая галопом. Эдмунд и моргнуть не успел, как волк растаял в темноте. За несколько минут он собрал остальных волков, примчался вместе с ними к плотине и принялся обнюхивать жилище бобров. Разумеется, волки сразу поняли, что дом пуст. Если бы всю ночь держалась ясная погода, бобров и детей ждал бы скорый и печальный конец. Волки сразу нашли бы их след и успели настичь еще до того, как они добрались до пещеры. Но теперь снова шел снег, запах остыл и выветрился, а следы засыпало. Тем временем гном настегивал кнутом оленей, и колдунья вместе с Эдмундом, пролетев под аркой ворот, помчалась дальше в холод и темноту. Для Эдмунда поездка обернулась ужасной пыткой, ведь он был без пальто. Не проехали они четверти часа, как его уже всего облепил снег. Сначала он пытался отряхиваться, но потом выбился из сил и прекратил это бесполезное занятие. Как бы проворно он ни делал это, через несколько минут наносило еще больше снега. Вскоре он промок насквозь и почувствовал себя самым несчастливым и жалким существом на свете. Сейчас ему уже не казалось, что колдунья собирается сделать его королем, и все, что он раньше придумал, чтобы убедить себя, будто она хорошая и добрая, и что ее дело законное и справедливое, теперь звучало глупо. Он уже был готов отдать что угодно, лишь бы оказаться вместе с остальными, даже вместе с Питером. Единственное, что его могло успокоить, это признать, будто все происходящее просто дурной сон, и он может в любой момент проснуться. Они неслись вперед час за часом, не останавливаясь, и мальчик по-настоящему поверил, что это ему и в самом деле снится. Этот сон длился для Эдмунда гораздо дольше, чем я в состоянии описать, даже если буду описывать его поездку с королевой страницы за страницей. Я уж лучше сразу пропущу много часов и продолжу рассказ с того момента, как снова перестал идти снег и забрезжил рассвет. они все еще продолжали мчаться, теперь уже при свете дня, и по-прежнему ничего не было слышно, кроме поскрипывания оленей упряжки да шелеста снега под полозьями саней. Вдруг колдунья впервые за всю поездку заговорила. «Это что там такое? Стой!» Сани с лету остановились. Эдмунду очень хотелось верить, что она вспомнила о завтраке. Но она остановилась совсем по другой причине. Чуть в стороне от колеи, у подножья большого дерева, сидела веселая компания. Белка-папа, белка-мама, бельчата, два сатира, один гном и старый лис. Они расположились вокруг стола на стульчиках и ели. Эдмунд не мог рассмотреть, что именно они ели, но пахло очень вкусно. Дерево было украшено ветками омелы. И хотя у мальчика не было уверенности, но он чувствовал, что на столе стоит настоящий сливовый пудинг. Сани остановились как раз в тот момент, когда лис, по-видимому, самый старший среди присутствующих, поднялся со стула с бокалом в правой лапе, явно собираясь произнести тост. Но стоило компании увидеть остановившиеся сани и разглядеть, кто там сидит, все веселье мгновенно сдуло с их лиц. Белка-папа замер с вилкой в руке на полпути ко рту, один сатир застыл с вилкой уже во рту, а самый маленький из бельчат запищал от страха. «Что все это значит?» — грозно спросила королева колдунью. Никто ей не ответил. «Отвечайте, паразиты! Или хотите, чтобы мой гном огрел вас своим кнутом? Как вы могли позволить себе это обжорство, эти бессмысленные расходы, это безнравственное потакание своим аппетитом? И где вы взяли все эти вещи?» «Простите, ваше величество», — начал старый лис, — «нам их подарили, и если мы можем позволить себе смелость выпить за здоровье вашего величества...» «Кто вам мог это подарить?» — оборвала его колдунья. «Дед Мороз», — запинаясь, ответил лис. «Что?» — зарычала колдунья, спрыгнула с саней и сделала несколько шагов к перепуганным зверюшкам. «Ты лжешь! Его не было! Не могло быть! Он не смеет показываться здесь! Как вы смеете?» Но тут она справилась со своей яростью. «Впрочем, если вы сейчас скажете, что солгали, я прощу вас даже за это». Тут один из бельчат совсем потерял голову. «Он здесь был!» — запищал он, колотя по столу своей крохотной ложечкой. Эдмунд видел, как колдунья с силой закусила губу, а на белой ее щеке выступила капля крови. Потом она молча подняла жезл. «Ох, не надо!» — отчаянно вскрикнул Эдмунд. «Не надо! Прошу вас, не надо!» Он еще выкрикивал эти слова, а колдунья уже взмахнула жезлом, и там, где только что сидела веселая компания, застыли каменные статуи. Одна из них с каменной вилкой, навеки застывшей на полпути к каменному рту. Они сидели вокруг каменного стола, на котором стояли каменные тарелки с окаменевшим сливовым пудингом. Колдунья вернулась к саням и, садясь со страшной силой, ударила по лицу Эдмунда. «А это тебе!» — крикнула она. «Будешь знать, как просить за шпионов и предателей. Гони!» Эдмунду в первый раз за нашу историю стало жалко не себя, а других. Он не мог без острой боли в сердце даже подумать об этих маленьких каменных фигурках, которые отныне будут сидеть там тихие и неподвижные, в холодные дни и темные ночи, и так месяц за месяцем, год за годом, пока не обрастут мхом, а лица их не выкрашатся от ветра и дождей. Сани по-прежнему летели вперед, не сбавляя скорости. Вскоре Эдмунд заметил, что снег, бьющий им в лицо, становился более влажным, по крайней мере, не таким сухим и колючим, каким был всю ночь. Он почувствовал, что вроде бы ему уже не так холодно. Затем в воздухе появилась легкая дымка, которая чуть ли не с каждой минутой заметно густела, превращаясь в туман. Становилось теплее чуть ли не с каждым ярдом, да и сани уже не летели, как прежде, хотя и неслись с немалой скоростью. Сначала он подумал, что это из-за усталости оленей, но вскоре понял — дело не в них. Саня начала дергать, заносить в сторону, трясти и подбрасывать, как будто их било о камни. И сколько бы гном ни стегал несчастных оленей, они ехали все медленнее и медленнее. Вдобавок со всех сторон поднялся какой-то странный шум. Но из-за стука саней, тряски и криков гнома Эдмунд никак не мог как следует прислушаться и понять, что же это такое. И вот сани застряли так прочно, что ехать дальше было уже нельзя. Олени стали, и пришла минута тишины. Тогда, наконец, Эдмунд смог вслушаться в те другие звуки. Они были странно мелодичными, шелестящими, журчащими. А впрочем, не такие они уж были странные. Ему приходилось не раз слышать их прежде, только он никак не мог вспомнить, где и когда. Потом вспомнил. Это был звон бегущей воды. Вокруг, хотя он еще не видел, таял снег, и неслись потоки воды, журча, ворча, булькая, и лепеча, и даже где-то в отдалении глухо рыча. Сердце его сразу сильно забилось, хотя он еще не понимал от чего. Он только понял, что морозу пришел конец. Совсем рядом капало с деревьев. Пока он глядел на одно из них, с веток соскользнул тяжелый снежный груз, и в первый раз за все время его пребывания в Нарнии Эдмунд увидел зелень, темную зелень ели. Но ему не пришлось как следует поглядеть и послушать, потому что колдунья закричала. «Что ты уставился, как дурак? Выйди и помоги!» Конечно, Эдмунду пришлось подчиниться. Он вышел из саней в снег, правда, теперь это уже был не снег, а талая слякоть, и попытался помочь гному вытащить сани из грязной ямы, в которой они застряли. Они все-таки ухитрились сделать это, а потом, жестоко стягая несчастных оленей, гном заставил их вести сани дальше, но ненадолго. Вскоре они доехали до места, где снег стаял совсем, и со всех сторон, куда ни глядь, проступала зеленая трава. Если вам не приходилось, как Эдмунду, так долго видеть один лишь мир снега, вы и представить себе не можете, какая это радость — смотреть на зелень после нескончаемой белизны. Но вот сани снова стали. Все напрасно, Ваше Величество. По такой оттепели саням не проехать. Значит, дальше пойдем пешком, — отрезала колдунья. Пешком их ни за что не догнать, — возразил гном. Тем более, что они успели-таки от нас оторваться. Ты кто, мой раб или мой советник? Не рассуждай, а делай, что тебе говорят. Свяжи этой человечьей твари руки за спиной, а конец веревки возьми в руки и не выпускай. Будет упираться, подбодри кнутом, а с оленей срежь упряжь. Они сами найдут дорогу домой. Гном выполнил ее приказание, и через несколько минут Эдмунду пришлось бежать изо всех сил со связанными за спиной руками. Он скользил по грязи и талому снегу, по мокрой траве и камням, спотыкался и падал. Тогда гном начинал осыпать его грязными ругательствами, а порою обжигал его ударом кнута. Колдунья шла вслед за гномом и без конца твердила «Быстрее! Быстрее!». С каждой минутой зеленых островков становилось все больше, а снега все меньше. Все новые и новые деревья сбрасывали с себя белые покровы. Вскоре нигде уже не было заметно белых силуэтов, всюду виднелись черные колючие ветви дубов, голые буки и вязы, темная зелень елей. Туман из белого постепенно превратился в золотистый, а потом совсем рассеялся. Засверкали изумительные солнечные лучи, пронизывая лес, а сквозь ветви и вершины засияло голубое небо. Потом начали происходить еще более удивительные вещи. После очередного поворота дороги они оказались на полянке, окруженной рощицей серебристых берез. Эдмунд увидел, что вся земля усеяна точками маленьких желтых цветов. Это цвел чистотел. Звон бегущей воды слышался все ближе и ближе, и вскоре дорогу им пересек самый настоящий ручей. Когда они перебрались через него, то на другом берегу увидели цветущие подснежники. «Думай-ка лучше о себе!» — крикнул гном, когда Эдмунд, заглядевшись на подснежники, замедлил шаги и со злобой дернул за веревки. Но, разумеется, Эдмунд все равно продолжал осматриваться вокруг. Не прошло и 5 минут, как он увидел новое чудо — стайку крокусов, распустившихся у корней старого дерева, золотых, белых и пурпурных. А потом зазвучала музыка, еще более мелодичная, чем журчание бегущей воды. Недалеко от тропинки, по которой они шли, закричали птицы. И вдруг, точно это был некий условный сигнал, щебетание и чириканье поднялось со всех сторон, а потом послышались и настоящие песни. Не прошло и 5 минут, как весь лес наполнился птичьей музыкой. Куда бы ни обратил свой взгляд Эдмунд, всюду он видел птиц, сидящих на ветках, летающих по небу, гоняющихся друг за другом, поглощенных своими маленькими ссорами или чистящих клювом перышки. «Быстрее, быстрее!» — подгоняла колдунья. Вскоре от тумана не осталось и следа. Небо сделалось ярко-синим, время от времени по нему пробегало белое облачко. На широких полянах цвели первоцветы. В лесу поднялся легкий ветерок, который раскачивал ветви деревьев, рассеивая с них капельки влаги и принося путникам чудесный вольный запах. Деревья пробуждались к весенней жизни. Лиственницы и березы покрылись нежной зеленью, зацвел золотой дождь. Буки раскрыли свои чудесные полупрозрачные листочки. Вдоль тропы деловито летали жужжащие пчелы. «Это не оттепель», — неожиданно сказал гном и остановился. «Это самая настоящая весна. Что нам делать?» Колдунья молчала. «Говорю вам, вашей зиме пришел конец», — продолжал гном. «И это мог сделать только Аслан». «Если кто из вас еще раз произнесет это имя», — заорала колдунья, — «убью на месте».